— сказала она с какой-то злобной горечью и пошла к выходу. За ней посеменел Усков. Возле двери она обернулась к нему и процедила сквозь зубы. — Не ходи за мной. Тошно мне, понимаешь, тыквенная голова. Она быстро вышла, хлопнув дверью перед самым носом Ускова. На следующий день Коньков и Сережкин сопровождали Рябова в тайгу на поиски вещей. До переправы они добрались уже в сумерках. На той стороне их поджидал грузовик из Переваловского. Шофер лежал на фуфайке под машиной, оттуда торчали его сапоги. «Эй, шофер!» — крикнул Коньков. «Машину готовь!» Но сапоги не пошевелились. «Спит, каналья!» — беззлобно выругался Коньков. Молчаливый и строгий, как бронзовый бог Арсе, усадил их в бат и оттолкнулся сначала шестом, потом взял весло. Рябой, ехавший всю дорогу сутулившись, в бату ожил и зорко посматривал на противоположный берег. На середине реки он неожиданно навалился на один, ухватился за второй борт руками, и бат мгновенно перевернулся. Первым вынырнул Арсе. Маленький, с угловатым черепом и жиденькими белыми волосами, он был похож на старого водяного духа. Ухватившись за корму опрокинутого бата, он крутил головой, фыркал и никак не мог понять, что с ним произошло. Коньков не мог плыть. Он тоже держался за бат, высунув из воды свое острое лицо и сокрушенно ахал. «Ах, черт! Очки-то мои, очки! Как же я буду теперь без них, а?» Очки были черные, у него болели и слезились глаза. К берегу, вымахивая черными рукавами рубахи, плыл Рябой. За ним, в 5 метрах, Сережкин. Поодаль мирно колыхались на волнах 2 милицейские фуражки. Течение уносило их от плывущих. Рябой первым достал дно. Разбрызгивая воду, он бежал к берегу. Вот он уже выпрыгнул на зеленый откос, а там в 10 шагах и тайга. Но в это время грохнул выстрел. Рябой обернулся и застыл. Сережкин стоял по грудь в воде с наведенным на него пистолетом. «Правильно», — говорил, приближаясь к нему старшина. «Зачем рисковать? Ну что ж, твоя взяла», — сказал Рябой. «Моя всегда берет», — ответил Сережкин. «Да», — протянул Рябой и усмехнулся. Выстрел разбудил шофера. Он стоял теперь возле машины и тупо смотрел на происходящее. Это был молодой парень в облезлой сиреневой майке. «Что смотришь?» — окликнул его Сережкин. «Видишь, бат уплывает. Помочь людям надо». «Это можно помочь, да», — тихо сказал парень и стал неловко, будто стесняясь, раздеваться. Затем нагим забежал по берегу напротив бата и медленно пошел в воду, сводя лопатки. Наконец бат вытащили. Коньков, весь мокрый, худенький, без очков, стал сразу меньше и теперь сильно смахивал на подростка в форме. «Ты мне, сукин сын, ответишь за эту баню!» — кричал он на Рябова. «Смотри, не вздумай еще чего учинить, башку сниму!» Он сел с шофером в кабину. Сережкин с Рябым в кузов. «Машину в тайге не останавливай, кто бы ни встретился!» — наказал Сережкин шоферу. «Понял?» Тот согласно кивнул головой, включил зажигание и поехали. Из-за помутневших в белесой пелене вечернего тумана сопок выкатилась огромная красная луна. Она замелькала в ветвях придорожных деревьев, словно хотела заглянуть и получше рассмотреть, что же это за машина. Рябой сидел у кабинки и посматривал по сторонам. Сережкин подпрыгивал на корточках возле борта. Под каждым из них натекли и поблескивали черные лужицы.

и теперь вот пытаться освободить его. Что? Ну как? Неудачная охота на Сережкина оказалась? Спросил старшина Ипатова. Какая там охота? Ответил тот. Просто попугать хотели, да сами испугались. А рыбу где такую крупную взяли? Ту, что на дороге положили. Вон Варлашкин достал. Ответил второй парень и усмехнулся. Приманочка, говорит. Клюнет, мол, Сережкин. Тут мы его и накроем. Что ж вы, Ипатов, друзья с ним, что ли? Указал старшина на Рябова. У меня среди трусов нет друзей. Ответил за него Рябой, презрительно сплевывая. Ипатов молчал, но Сережкин заметил, как заходили его узловатые желваки. Брат, ты как бык, грозен да ленив, подумал Сережкин и решил расшевелить его. Ну, может, были с ним друзьями, а? Нет. Угрюмо ответил Ипатов. Может, он тебе платил за помощь? Допытывался Сережкин. Он тебе заплатит, криво усмехнулся Ипатов. Да и не нужна мне его плата. Так что ж ты, из интересу пошел скандалить на село? Пошел. Просто так. Ипатов помолчал и добавил. Как все, так и я. Воскликнул Сережкин и выругался, скорее от удивления, чем по злобе. И ты тоже пошел на село, как все? Спросил он Варлашкина. А то что ж, ответил тот. Приказано было. Но мы полили по верхам. Да кто же приказал-то? Рябой. Зачем ж ты слушался? А как же не слушаться? У него сила. А у вас? Вот у него. У него, показывал Сережкин на сидящих. Разве у вас нет силы? Неужто послабее Рябова будете? Рябой грыз ветку и смотрел на них, прищурившись. Ипатов, по бычьи из-под лобья, смерил его ответным взглядом и сказал, больше обращаясь к Рябому, чем к Сережкину. Наша-то сила немерена. Помолчали. Он вас гнул, а вы терпели. Снова заговорил Сережкин. Так неужто ж вам нравилось его самоуправство? Нравилось, — ответил Ипатов. А если терпели, значит, свернуть ему шею времени подошло. Не накипело. Под защитой старшины все вы ты смелые, — сказал Рябой, поджимая свои тонкие губы. Ипатов снова из-под лобья посмотрел на Рябова, но только глубоко вздохнул. Так что ж, он сам расправлялся с теми, кто не подчиняется? — спросил Сережкин. — Нет. Больше все вот этот. — Варлашкин! — раздался голос сзади Сережкина. Он обернулся. За ним стояли еще человек 7 сплавщиков, незаметно подошедших к костру. — Этот халуй продался Рябому, — пояснили из толпы. «Нет, постой, постой, я скажу». Расталкивая людей, вырвался вперед узкоплечий мужичок в расстегнутой фуфайке. Сережкин признал в нем Фомкина. «Он же, паразит, по отдельности нам бока мял. Дай-кась, я ему в ломаную переносицу хряшну, хоть разок рванулся он к Варлашкину». «А что? И стоит пощупать их с Рябым-то». Поддержал его кто-то. Толпа загудела и стала обступать Рябова и Варлашкина.